Глава 9. Владислав Громов. Казалось, с того момента, как я вырубился, прошла тысяча лет. За одно мгновение передо мной пролетела вся моя жизнь, все мои планы. Я понял, ну или вспомнил, почему так бездарно слил бой неопытному Диме. Ведь Перун мне об этом говорил, но тогда я предпочел бухать с Одином, не вслушиваясь в его слова. Причиной моего поражения был сам мир. Ведь мне было четко сказано, почему боги не захватывают чужие миры, если у них есть защитники. Напав на такой мир, боги теряют силу. Так произошло и со мной. Мир сделал выбор не в мою пользу. Я ослабел, а Дима стал сильнее. И если сейчас не придумать, как быстро с ним справиться, боюсь, хорошего по смерти мне не видать. Мою силу тупо выпьют, а душу развеют без возможности перерождения. А еще Аштар пришла. Стоп. «Аштар?» Мое сознание рывком вернулось ко мне, и тело, будто получив чудодейственного пинка, резко вскочило само, без помощи головы, окутываясь щитами. Боли больше не было, организм, переполненный благодатью, мгновенно восстановился, и все же я чувствовал, как вновь обретенные силы потихоньку текают и растворяются в воздухе. Пока их было более чем достаточно, и мы еще повоюем. Но и медлить было нельзя. А мир? Когда я убью его нового бога, он вновь признает меня, и тогда я решу, что с ним делать. Его поведение теперь было понятно мне и естественно, и обиды на него не было, ну, разве что чуть-чуть. Я бросил быстрый взгляд на поле боя, и на мое лицо сама собой наползла широкая улыбка, несмотря на откровенно хреновый расклад сил. Хотя, может быть, все и не так плохо. Точно, совсем не так. Да мы сейчас этого перца замаринуем в собственном соку. Впереди меня стоял Аштар, одетый в длинное белое платье, доходящее почти до пола, и перехваченный на талии тонким поясом, по виду состоящим из золотых звеньев. Ее темноволосую голову венчал изящная диадема с крупными зелеными изумрудами. Такие же камни были вставлены и в ожерелье на шее богини. В ее руках была ветка дерева со свежими трепещущими листочками. И все бы ничего, только от этой тонкой веточки веяло такой мощью, что хотелось зажмуриться. По правую руку от Аштар застыл Буран в образе злобного ящера, чей шипастый хвост, мотаясь из стороны в сторону, оставлял глубокие царапины на земле. Трехметровая ящерица, со стекающей из пасти огненной слюной, смотрелась страшно. При этом он еще и с видимым наслаждением пережевывал кусок окровавленного мяса. А вот по левую руку от Аштар горцевал конь. Нет, не конь, а, как там называется их женский вариант, кобыла. Кобылица. Но не знаю, в общем, слева от девушки нервно перебирал ногами белоснежный единорог женского пола. Безобидным это создание можно было назвать лишь условно. Да и то только до того момента, пока не заметишь, как ее копыта светятся все тем же зеленым светом, источающим силу, как рог, торчащий с крутого лба, блестит алмазной остротой, а в глазах явственно читается жажда крови. Вся эта милая компания застыла напротив демона и Димы. Причем последний выглядел куда менее самоуверенным и зажимал большую рану на плече. Ага, так вот откуда Буран взял мясо. А голодал, небось, в другом мире, поняшка бешеная. И как это он умудрился оторвать кусок божественного тела, минуя щиты? Жив? Обернулась ко мне Аштар с мягкой сияющей улыбкой, от которой у меня поднялось все, включая волосы на голове. Моя богиня вернула свои силы, и теперь я стал понимать, что такое божественное влечение. Вон как я разом растерял все правильные мысли о предстоящем сражении, чувствуя лишь похоть. Нехотя встряхнув головой и создавая в ней материальный щит, я собрался с мыслями. «И даже относительно здоров. Будем бить врага?» «Оставь это мне, милый», — с той же чарующей улыбкой ответила она. «Этот мир серьезно болен, но лекарь уже на месте». Сейчас поставлю ему божественную клизму и уничтожу паразитов. А ты пока можешь отдыхать и наслаждаться зрелищем. Да я уже наслаждаюсь. Невольно облизнулся я, глядя на ее манящую попку. Это чуть позже. Хотя, будь моя воля, то я уже показала бы, как соскучилась. Так, значит, это они нас отвлекают от радостного воссоединения после разлуки. За это надо наказывать максимально извращенным способом. «А вообще, я так понимаю, тебе нужна та светящаяся штука», — указала она веткой на куб. «Вот и займись ею, а мы тут сами разберемся. Вельта митархесей». — пропела она на незнакомом языке. «И лошадь? Кобыла? Да блин, как ее называть-то?» В общем, она понятливо кивнула и буквально растворилась в воздухе. Буран ревниво посмотрел ей вслед, гулко зарычал и, превратившись в сгусток пламени, рванул к демону. А Аштар пошла вперед танцующей походкой, небрежно помахивая веточкой и вертя при этом задницей. Вот только с каждым ее взмахом снежных зеленых листочков сорвались волны изумрудного пламени, которые одна за другой со свистом неслись к Диме. К чести последнего, он быстро отошел от шока и ответил щитами тьмы и уже привычной стаей смерти, которую, впрочем, сразу разнес Буран. Мой конь просто выжег ее одним выдохом и добил молниями. Появившаяся позади демона Вельта сокрушительным ударом рога пробила того насквозь, заставив его зарать от боли и попытаться отмахнуться от нее мечом. Но тщетно. Она вновь исчезла, чтобы через миг ударить по его ноге, буквально разрубая ее. Демон орал, вопил, визжал, изрыгал проклятие, но поделать шустрой единорожкой ничего не мог. Что ж, все пределы, и мне тоже прохлаждаться не следует. Пока про меня забыли, идем к кубу и захватываем его. Думаю, после этого все закончится. Дима лишится системы, от которой я его сразу отключу. Его тело слабнет и лопнет от перегруза божественных сил. Конечно, насчет куба это была голая теория, которую еще надо было проверить на практике. Но я был уверен, что все получится. Ну, в том, что Дима им не управлял, я был стопроцентно уверен. Доступ к нему можно было получить, лишь выполнив квест по убийству меня любимого, а он этого не сделал. А как я к нему получу доступ? Так именно так и получу. Убью сам себя и тут же воскресну. Доли секунды на это хватит, и задание будет выполнено. Звучит, конечно, глупо, но других идей пока не было. Но опять же, это теория, и будем решать, как и что, когда я до него доберусь. В общем, пока мы сражались, я накинул скрытым, медленно стараясь не возмущать эфирные потоки, полетел к кубу, тщательно сканируя местность в поисках ловушек, которые, по моему мнению, просто обязаны были здесь быть. Останки воздушного дракона, которого все-таки успел завалить моя вертушка, я облетел по широкой дуге. От него так и фонил энергии, что я побоялся, что, столкнувшись с ней, моя невидимость сразу слетит. Кстати, вертолет тоже утащило на Аштаэлию. Видимо, в нем теперь было больше от нашего мира, чем от этого. При этом, рухав на землю, видимых повреждений он не получил, и я надеялся, что пилот остался жив, несмотря на слетевшую защиту. Отлетев далеко в сторону, я по широкой дуге приблизился к своей цели, не обращая внимания на бой, происходящий в стороне. Что Аштар, что Бурана, я чувствовал, и все у них было хорошо. Если что, уверен, что успею вмешаться. Но сейчас надо было действовать головой, а не кулаками. Поэтому, решительно выбросив все лишнее из головы, я двигался вперед, надеясь, что на этот раз все пойдет по плану. Мда. И когда это у меня так получалось? Было бы, конечно, верхом идиотизма рассчитывать, что куб оставят без охраны. Прозрачная стена, на которую я наткнулся, совершенно не почувствовав ее наличие, мгновенно сбросила меня скрыт, правда, беспрепятственно пропустив внутрь. И вот тут меня ждал сюрприз. Стена казалась прозрачной лишь с той стороны, скрывая то, что в реале творилось за ней. Опустившись на землю, я огляделся, и увиденное меня не обрадовало, заставив еще больше укрепить щиты. Небо было затянуто черными тучами, в которых то и дело мелькали огромные тени. Внизу же меня ожидала небольшая армия зомби. Рыл эдак на 100, все уровнем 900+, а у некоторых они вообще не просматривались. Непосредственно возле куба застыли безмолвными изваяниями два крылатых монстра, сжимавшие в руках мечи. И вот от них явно несло знакомой вонью пожирателей. И все это воинство застыло в абсолютной тишине, терпеливо ожидая, когда к ним придут гости. Что ж, начинается обычная, можно сказать, рутинная работа по уничтожению ставшего уже привычным врага. И самое главное, тут уже можно не сдерживаться. Эх, размахнись, рука, раззудись, плечо. Да, блядь, какого хера? А я тебе говорю, он здесь. Раздался до боли знакомый голос невидимой пока Дуськи, что доносился из тумана, внезапно закрывшего часть стены. «А с чего ты это взяла?» «Я, например, ничего не чувствую», — прозвучал в ответ раздраженный голос Пахома. «Да точно, тут. Он же думал, что я к кольцу привязана, а я уже давно привязку сменила». «Сама?» — удивился тот. «Ну да, Ничего сложного. Я как уровень подняла, так и получил возможность это провернуть. Вот я к его душе и привязалась. И, кстати, правильно сделала. Он-то все думает, почему меня нельзя убить, и даже не догадывается, что благодаря ему. Умрет он, умру и я, а его фиг убьешь. Но этим-то я обрекла себя на вечную привязку к нему. Такие скрепы не разрушить. Так я и не собираюсь ничего разрушать. Пусть теперь со мной вечность мучится. Вот сейчас его найдем, и я его трахну. Нет, сначала набью морду за то, что закинул нас в портал, а сам остался тут умирать, а потом трахну. Да, именно в такой последовательности. Тьфу на тебя, извращенка! Только об этом и думаешь. О чем мне еще думать? Скучно же, еще и туман этот ничего не видно. Ой, вон там просвет, идем быстрее. Я чувствую, Влад уже близко. И какого черта вы приперлись? Не скрывая злости, поинтересовался я у этой парочки, стоило им выйти на свет. «Я на какой хрен отправил вас на Аштаэлию? Теперь еще и вас защищай!» «Я не уйду!» — упрямо наклонил голову Пахом, глядя на меня из-под лобья. «Твой мир дал мне энергию и указал путь. Бросать своего родича в беде? Да меня проклянут!» «А я и так знала, где ты, и обратно не уйду. Победим? Так вместе. Или умрем? Тоже вместе. Да и кого тут побеждать?» — огляделся она. «Ты куда шел? К кубу? Вот и иди. Я займусь теми, кто в небе. А Пахом ударит по зомби. У него сейчас столько сил, что сам себе удивляется. Так что не бурчи, дуй вперед. Итак, сколько времени потеряли? Сейчас всех грохнем и займемся развратом. Я уже устала тебя уговаривать, и сегодня точно трахну. Ты понимаешь, что если я отключу систему, есть шанс, что ты потеряешь уровни или вовсе развеешься? И что? Уровни — ерунда. Дашь мне тело, и все будет отлично. А развеять я не могу, пока ты жив. Так что при любом раскладе я в минусе не буду. А если ты его не просто отключишь, а станешь управлять, как мы и планировали, то вообще будет отлично. В общем, вперед и с песней, а мы с Пахомом тут развлечемся». Выпалив это, она свечкой взмыла вверх, окутавшись призрачными щитами. Призванные ею фантомы летели впереди, вооруженные мечами, при этом издавая рев идущего на взлет самолета. В царившей здесь тишине это прозвучало особенно громко. Пахом же, хлопнув в ладоши, вызвал бурный рост растительности впереди себя. Взобравшись на большой гриб, вылезший из земли прямо перед ним, он отправился вперед. Его руки искрились мелкими молниями, что иногда срывались с пальцев и били в землю, вызывая легкую дрожь. Хлопнув себя по лицу и мысленно послав проклятие на голову привидения, умеющего испортить любой серьезный момент, я просто полетел вперед, разрываемый злобой. Окутавшись ледяной вьюгой, что острым льдом, вращающимся вокруг меня на бешеной скорости, кромсало все, что рисковало ко мне приблизиться. Подобно раскаленному, или правильнее сказать, ледяному ножу, я прошел сквозь толпы зомби, что кидались на меня в попытках остановить, но их успешно перехватывал Пахом, поэтому я, практически не чувствуя сопротивления, приблизился к последним, как я надеялся, охранникам куба. Дружный шаг мой в сторону, ответный взмах меча и их руки, отрубленные мной, полетели в разные стороны. Находясь в крайней степени бешенства, я их усилий даже не почувствовал. Ну а после сразу ударил благодатью, выжигая пожирателей, что находились в их телах. Да, вроде большие туши, грозный вид, а по факту быстро сдулись. Не знаю, на кого была рассчитана эта защита, но против меня не сработала. Ну и ладно. Чем проще, тем лучше, тем более все это слишком затянулось. Вот он, красивый, черный, блестящий. Источник силы людей в этом мире. И он же его разрушитель. И что с ним делать? Пытаюсь получить о нем информацию через кристалл, но ничего не получается. Ясно, системный куб вне системы. И дальше что? Спеть ему? Станцевать джигу-дрыгу? Или действовать по моему любимому методу? Стукнуть посильнее и посмотреть, что получится? Ладно, для начала попробуем просто к нему прикоснуться. Где тут у тебя кнопка «выкол» или «резет»? Осторожно тянусь к нему, готовясь сразу или отдернуть руку, или ее отрубить. Если что-то пойдет не так. Но нет, все спокойно. На всякий случай окружаю себя его щитами. Неожиданности нам не нужны. Дотрагиваюсь, резко отдергиваю. Вроде нормально реагирует, то есть никак. Уже смелее прикасаюсь к нему, и тут же перед глазами замелькали строчки. Несанкционированный доступ. Отказано. Попытка перехвата управления. Отказано. Попытка вмешательства в работу системы. Заблокировано. Попытка запустить вирус заблокирована. Попытка передачи данных заблокирована. Попытка проникновения заблокирована. Рекомендуемые действия. Стирание заблокированного источника до запуска дефрагментации поврежденного кластера 5 минут 59 секунд. 5 минут 58 секунд. 5 минут 57 секунд. Я висел в темном месте, которое иногда освещалось вспышками молний. Тела не было, но мысли были четкими, ясными. Будто и не я это думал, а просто в голову поместили мощный компьютер. Мелькавшие перед глазами сообщения я игнорировал, сразу поняв, что они значат. Меня приняли за вирус, и система пыталась от меня избавиться. Я четко понимал, что если у нее это получится, то я умру окончательной смертью, оставив снаружи просто пускающую слюну тело без капли разума. Поэтому мой мозг прокачивал терабайт информации, пытаясь найти выход. Я, по мнению системы, вирус. Значит, и действовать должен как вирус. Моя задача — получить управление, но для этого надо вычислить административный центр, то есть место, откуда идут все команды. Решение было найдено, когда счетчик показывал 1 минуту 32 секунды до моего уничтожения. Молнии, именно они являлись так называемыми командами системы, и именно они начинались там, куда мне было нужно. Остальное было делом техники. Дождавшись очередной вспышки, я потянулся к ней и устремился по остаточному каналу, образованному ею, к ее началу. Доли секунды, и вот я нахожусь в помещении перед большим монитором с обычной клавиатурой и мышкой. Счетчик перед глазами застыл на отметке 21 секунда до уничтожения. Логично, что сама себя система стереть не могла. Теперь надо получить права администратора, иначе стоит мне попытаться отсюда выйти, как меня уничтожат. Глупые мысли о том, что можно было убить себя и выполнить квест, я отбросил. Теперь я понимал, что это так не работало, и стоило бы мне так сделать, как моя душа сразу отправилась бы прямиком к пожирателям. Смахнув несуществующий пот с вполне материального тела, я сел в удобное кресло перед монитором и набрал первую команду — вход в систему. Тут же передо мной возникло женское лицо, будто состоящее из пикселей. Ее рот был раскрыт в гневном беззвучном крике. Усмехнувшись, я тыкнул на значок звука, который был помечен крестиком. «Как ты смеешь?» Вопль системы раздался из колонок, встроенных в монитор. «Смею?» — холодно ответил я, набирая очередную команду. Эмоций у этого тела не было, да и тела, собственно, на самом деле тоже не было. Просто мозг адаптировал нахождение внутри системы, привычное мне понятие и обстановку. Я четко понимал, что делать, будто всегда обладал знаниями самых крутых хакеров. «Тебя надо отключить или подчинить. Ты взяла на себя функцию Бога, практически уничтожив человечество, вместо того, чтобы его защищать». «Ты не понимаешь. Люди были обречены, весь этот мир обречен. Я дала им шанс». «Какой? Стать пищей твоим хозяевам? Пожиратели хорошо постарались, создавая тебя. Не знаю, откуда у них появился такой умник, но обязательно выясню». «Лучше так, чем они просто умрут. Высшие заботятся о людях, давая им шанс выжить, и я лишь проводник их воли», — продолжала орать она, заставив меня уменьшить звук. «Это так вы видите миллионы смертей? Это так выглядит ваш шанс выжить? Нет, я тебя точно уничтожу». Чем глубже я погружался в систему, тем больше понимал, что шанс ее захватить или изменить задачи ничтожен. Там одно очень плотно переплеталось с другим, малейшее изменение вело к конфликту, и срабатывало самоуничтожение. Любая моя попытка обойти запреты наталкивалась на стену, через которую я пробиться не мог. Существо, создавшее ее, однозначно гений, пусть и темный. И я очень надеюсь, что она существует в единственном экземпляре. «Ты не можешь меня уничтожить!» «Ха-ха-ха!» Злобный смех, похожий на механический, звучал забавно. «В таком случае погибнут все, у кого есть мой кристалл. Лишившись сил, они не выдержат изменений в своих телах и умрут. Твой призрак тоже. Она аномалия и полностью зависит от меня. Отключишь меня, отключится и она». «Ладно», — покладисто согласился я. «Твои предложения? Ты же понимаешь, что так все оставить я не могу. На всех системщиков мне плевать, а Дуська и так призрак, привязанный ко мне. Думаю, она переживет отключение. А если нет, то я буду очень скучать. Так что?» «Оставь меня и уходи. Я не буду тебя стирать, если выйдешь». «Щедрое предложение, но я вынужден его отклонить. Еще варианты будут?» «Я могу отключить от системы твоего врага. Он сейчас вне системы, но власть над его кристаллом у меня осталась». «Уже интересней. Но все еще нет. А чего ты вообще так цепляешься за жизнь? Ты же бездушное существо с логарифмической линейкой вместо разума. Занимаясь людьми, я расту и развиваюсь. Я хочу и дальше наблюдать жизнь. Ты не представляешь, как тут скучно. В ее голосе впервые прорезались человеческие нотки. Нет, оставить так, как есть, я не могу. Хотя ты этого и не понимаешь, но я борюсь с твоими создателями. Позволить тебе и дальше отправлять им души я не могу. Эту функцию легко отключить, — быстро проговорила она. Они мне не создатели, они лишь воспользовались уже существующим, изменив меня для своих нужд. А кто тебя создал? — заинтересовался я. В моей памяти нет такой информации, но создатель есть, и это точно не высшие. Называй их пожиратели. Изменения приняты, высшие переименованы в пожиратели. А ты можешь вернуть те души, что уже отправила им? Увы, нет, у них билет в один конец. Оборвать канал можно, обратить нет. Хорошо, думал я недолго. Ты даешь мне полный доступ к системе, я оставлю тебя жить. Доступ предоставлен. Тут же донес ее голос. Как-то все слишком легко получилось, с сомнением потянул я. Появились эмоции, интересно. И в чем подвох? Я хочу жить, а кто мной управляет, мне безразлично. Понятие верности, как ты понимаешь, мне чуждо. Раз ты сумел сюда попасть, значит, достаточно сильный для этого. Остальное лишь домыслы, не поддающиеся расчету. Ладно. Проникая все глубже в систему, я действительно не видел подвоха. Весь доступ был мне предоставлен. Ты можешь поддерживать со мной прямую связь через кристалл. Конечно, я так и делаю со всеми обладателями системы. Кстати, о ней. Дай мне возможность отключать ее у любого человека, не только посредством благодати, а именно отключать или удалять. Такая возможность добавлена. Теперь отключай всех системных тварей снаружи, что сражаются с моими людьми. И да, имя система мне не нравится. Теперь я буду называть тебя Кирин. Дождавшись подтверждения, я вывел на экран картинку и убедился, что Пахом с Дуськой живы и здоровы. Затем обратил внимание на бой с Димой, который шел вяло. Было видно, что все устали. Что ж, ждет его сюрприз и, надеюсь, неприятный. Еще раз все проверив и установив несколько скрытых блокировок, исключавших перехват системы, я разорвал ее связь с пожирателями, после чего покинул командный центр. Пришло время поставить в этой битве жирную точку и отправляться в мир богов-ренегатов.